Уже сейчас очень стало понятно то, что все, что открывал Дух Святой на протяжении многих лет жизни в этой стране, исполнилось и продолжает исполняться. А мало кто верил о всем, что предупреждал Дух Святой в свое время. Может, кто-то смеялся в душе, когда слышал или читал о предстоящем кризисе, а в дальнейшем о крахе экономики страны. Многие даже не прислушивались о том, что Дух Святой говорил, чтобы освобождались от долгов, не брали кредиты. В свое время Давид Вилкерсон говорил об откровении Духа Святого, что очень катастрофическое состояние постигнет real estate market, как ему было открыто тогда, что будет такое время, что на улице из 15 домов будет 12 на продаже, и некому будет их покупать. Кто этому верил? Люди стали больше взять кредитов на покупку дома или домов, чтобы потом «навариться», в кавычках, как выражались многие этим небиблейским словом. С июня 2006 года, как и предсказывалось, real estate bubble, то есть пузырь, начал лопаться, и на это лопание давали 18 месяцев, полтора года. Сейчас, что это произошло, 100% никто не сомневается. Многие потеряли все или почти все, но самое страшное еще впереди, и это не за горами. Кое-кто смеялся над некоторыми американскими пасторами, в частности, в районе Сиэтла, которые несколько лет назад предложили своим паствам продавать свои дома и переходить жить в апартменты, что они сделали сами. Основное – это освободиться и быть свободными от долгов. А сколько Дух Святой предупреждал как через пророков нашего славянского народа, так и через американцев, чтобы народ оставил все земное, а пребывал в небесном. Мы странники и пришельцы на этой земле. И долги нам будут мешать, ведь скоро, при великих изменениях, грядущих на эту страну, придется оставлять все. И речь идет не о том, что приложено будет сердце к богатству или нет, его все равно отберут, а о том, что если человек должен, то это обязательство будет сохраняться за ним и нести какие-то осложнения при необходимости покинуть страну. Мы должны быть благодарны Богу, что нас приютило. Ни одна страна мира не взяла столько эмигрантов, как это сделала Америка. Огромное число народа нашло здесь приют, обрело вторую родину. Но когда верный народ Божий должен будет покинуть страну, то есть народ, который не согласится с некоторыми условиями, должен будет выслан. За все слава Богу. Да, Дух Святой свидетельствует по всем местам, что благоприятное время подходит к концу. И мир это видит. И ни у кого это не вызывает сомнений, как это было раньше. Мы должны прекрасно понимать, кто стоит за кризисом мировой глобальной экономики. 13-14 ноября 2008 года в Соединенные Штаты Америки были собраны лидеры 20 ведущих стран мира. Там решались вопросы об экономическом крахе, который вскоре разразится на всей планете. Дмитрий Медведев, русский президент, еще раньше предложил, что весь мир должен переходить на рельсы нового мирового порядка. Мир готовится. Вернее, его подготавливают встречать своего мирового лидера, Антихриста. А мы, христиане, ожидаем нашего Господа Иисуса Христа, приход которого близится.